Часть 11. Так бы сразу и сказали. Яшка потопала в беседку, а я потрогала свою нижнюю челюсть. Чего это у меня зубы циркулем? Нормальные зубы. Ну, может быть, чуток только. Прошу. Саша выставил руку, приглашая меня следовать в беседку, и я, хмыкнув, погорцевала в тяжелых туфлях вслед за Яшкой. Наш рассказ произвел на братьев неизгладимое впечатление. Они таращились на нас, то задирая брови, то оглаживая свои щетинистые подбородки и периодически вскрикивали что-то типа «Да чтоб мне провалиться!» «О нет, проклятье!» Ну и остальное в том же духе. «Не верите?» Яшка с чувством выполненного долга одарила их надменным взглядом. «У бабки своей спросите». «Нет, никто ничего не должен знать». Рома был явно зол и радовало только то, что уже не на нас. «Пока мы не распутаем этот адский клубок, пусть все идет своим чередом». «Так вы же не помните ничего». Мне уже было жаль брутального колдунишку. Зачем я его укусила? «Как будете клубок распутывать?» «Кстати, о памяти!» Саша посмотрел на меня чересчур подозрительно. «Неужели во всей этой истории присутствовала любовная линия, на которую вы так старательно намекали?» «А что?» Меня это задело. «Он не верил в то, что мог влюбиться в меня?» «Да так, ничего!» Он пробежался по мне своим масляным взглядом от головы до туфли и обратно. «Вот же гад!» «Сегодня мы разрушим это колдовство, и если память, вернувшись, не порадует нас некоторыми моментами, то кроме как лгуньями я не буду вас называть», — проворковал Роман, и Яшка начала пыхтеть, как паровоз, переполняясь чувствами. «Ну, смотрите, когда ваша проклятая память вернется, можете и не подходить к нам, все». Она разъяренно рванула под дождь, а я повернулась и с гадкой улыбочкой показала им кукиш. «Слышали, что подруга сказала? И не приближайтесь!» Сестрицы вернулись к вечеру, когда гроза бушевала вовсю. Мы слышали их довольные голоса, сидя на кухне и жуя свой ужин. Ирен наготовила всяких вкусностей, и они с Габриэлой составили нам компанию, в то время как Лолита, испанцы и Анжелика ужинали в кругу семьи. Вторую тетку мы видели лишь мельком, но и она не произвела на нас хорошего впечатления. Габриэла заметила наше настроение, вернее его отсутствие, и сказала, разливая по чашкам дымящийся чай. «Неприятные личности, да?» «Не то слово», — я грустно вздохнула. «И чего они приперлись?» «Не обращайте внимания на них. Занимайтесь тем, что важно», — протянула Ирен хриплым голосом. «Их обязательно настигнет расплата. Это дело времени». Мы еще повздыхали немного и отправились в свои покои, надеясь, что в эту ночь удастся выспаться, ведь на следующий день нужно было готовить классную комнату. Поднимаясь по лестнице, мы слышали, как вся колдовская семейка весело беседует за столом, будто в этом доме и не было тех ужасов, которые оживают по ночам и не только. «И как вести себя дальше?» – задумчиво прошептала Яшка, медленно шагая по ступенькам. «Если братья все вспомнят, то решат эту проблему, ведь так? И нам не нужно вмешиваться. Тогда все пройдет как нельзя проще». «Наверное, не так все просто», – расстроила я подругу. «Возможно, им и не составит труда справиться с ведьмами. Но дело ведь не только в них. Этот дом...» «Ну, от нас-то какой толк?» Яшка не понимала, да и я, если честно, тоже. «Мне кажется, мы свое дело сделали». Мы приняли душ в обществе друг друга и забрались в кровать, испуганно поглядывая на сполохи молний, надвигавшихся со стороны реки. Мы даже пытались читать, вяло переговариваясь, но это выходило из рук вон плохо. «Слышишь?» Яшка напряглась, прислушиваясь. «Кто-то идет по коридору». «Действительно, кто-то прошел мимо нашей комнаты». Соскочив с кровати, мы приблизились к дверям. Осторожно приоткрыв их, я выглянула в коридор, но тот, кто шел по коридору, вошел в комнату Анжелики. И это была не Габриэла. Они с девочкой уже давно вернулись с ужина. Я бросилась к тумбочке, схватив с нее стакан с водой, выплеснула его в цветок, стоявший возле окна, а потом прижала его к стене. «Что ты делаешь?» Яшка с интересом наблюдала за моими манипуляциями. «Слушать буду». Я прижала ухо к стакану и прикрыла глаза. Через минуту мое лицо обожгло Яшкино дыхание, сдобренное чесноком, и я поняла, что подруга тоже прилипла к стене. «Габриэла!» — услышала я неприятный голос, который явно принадлежал Алисии. «Одень девочку! Немедленно!» «Зачем?» — голос няньки прозвучал недовольно. «Ребенок только лег в кровать!» «Одень девочку и приведи ее в подвал!» — змеиным шепотом произнесла ведьма. «И побыстрей!» Раздались шаги, за стеной хлопнула дверь, и Алисия прошла мимо нашей комнаты. Запах ее духов проник сквозь щели, и Яшка поморщилась. «Фу, какие духи вонючие! Приторные, аж зубы сводит!» «Они хотят Анжелику к демону отвезти!» Я не знала, что делать, да и помочь мы ничем не могли. Оставалось надеяться, что колдуны вернули память, и у них все под контролем. «Ты так думаешь?» — нервно подергивая ногой, спросила Яшка, когда я поделилась с ней своими надеждами. «Бедная девочка, покоя ей нет!» Тем временем хлопнула соседняя дверь, и мы, глядя в щелку, увидели, что Габриэла повела Анжелику по коридору, держа за руку. «Пойдем за ними!» Не понимая, что делаю, предложила я, и Яшка сразу согласилась. «Конечно! Хоть узнать, где этот чертов подвал находится!» Мы прямо в пижамах и босиком отправились за Габриэлой, прижимаясь к стенке и сходя с ума от страха. Женщина всю дорогу ворчала, качала головой, а Анжелика почти спала, прижимая к себе мальчика. Миновав холл, мы вовремя заскочили в темный коридор, разветвляющийся в две стороны, когда Габриэла и девочка уже почти исчезли в одном из этих рукавов. Было страшно, но мы даже не думали возвращаться обратно и уперто шли к жуткой неизвестности. Узкий коридорчик закончился, и мы оказались перед каменными ступенями, убегавшими вниз. Ногам было холодно, да и сквозь легкие пижамы пробиралась зябкая сырость, вечная спутница таких мрачных домов с глубокими подвалами. Спустившись по этим ступеням, мы очутились перед открытой дверью, за которой виднелись бочки с вином и полки с пыльными бутылками. Итак, вход к логову демона находился в винном погребе. Яшка даже рот раскрыла от такого изобилия, и если бы не важное дело, приведшее нас сюда, я была бы готова поклясться, что Янину Сергеевну отсюда можно было вынести лишь в бессознательном состоянии. Перебирая замерзшими ногами, мы протиснулись между полками и замерли, услышав голоса. Стоило нам высунуть головы, чтобы рассмотреть, что скрывается за стенами безобидного погребка, как раздался звонкий голос Анжелики. «Габриэла, я замерзла. Здесь страшно. Отведи меня обратно, прошу тебя!» «Замолчи, Анжелика!» — оборвала ее Алисия. «Тебе нужно учиться быть послушной и терпимой. Подойди ко мне!» Маленькая фигурка в розовой пижамке поплелась к ведьме, стоявшей возле огромного черного ящика. Ее ручки сжимали медведя с такой силой, что его единственный глаз почти вывалился наружу. В мрачной комнате, освещенной свечами, кроме Алисии, находились Карла и Исабел, а также Инесс, которая стояла над раскрытой книгой с пожелтевшими страницами. Дрожащее пламя свечей трепетало на их лицах и делало их жуткими, похожими на звериные, стирая ту красоту, которая так притягивала днем. В глазах Анжелики стояли слезы. Она в ужасе смотрела на ящик, и ее пальчики комкали свалявшуюся шерсть медведя. «Положи сюда руки!» — приказала Алисия, указывая на страшный предмет, похожий на гроб. «Быстрее, Анжелика!» «Я не хочу!» — девочка попятилась. «Я не хочу!» «Анжелика!» — рявкнула ведьма и схватила ее за воротник пижамы. «Немедленно!» В этот момент пуговичный глаз мальчика вспыхнул, и Алисия с криком отдернула руку, с недоумением уставившись на свои пальцы. Тем временем Анжелика проскользнула между ногами Карлы и побежала к выходу, отчаянно глядя на узкий проход. Она выскочила в погреб и сразу же попала в мои руки. Я схватила ее, и мы помчались назад, слыша, как позади орут взбесившиеся ведьмы. Девочка вцепилась мне в волосы, но я не чувствовала боли, галопируя, как арабский скакун. В холле мы на секунду остановились, чтобы отдышаться, и даже завопили втроем, когда непонятно откуда появились испанцы. «Слышь, Зорро!» Яшка уперлась руками в колени и задрала голову, глядя на Романа. «Там ваши пришибленные какой-то фигней страдают и ребенка мучают. Давай сюда девочку и уходите отсюда!» Саша протянул руки, но я отступила от него на несколько шагов. Он усмехнулся и сказал: «Не бойся, мы не позволим ее обижать. А вот вам нужно вернуться в свои комнаты, чтобы не попасться им на глаза. Быстрее, время идет!» В его глазах промелькнуло нечто такое, что я без раздумий передала ему Анжелику и потащила Яшку вверх по лестнице. Присев за перилами в лестничном пролете, мы замерли, глядя, как в холл вбегают ведьмы и, столкнувшись с братьями, удивленно раскрывают рты. «Вы же спали!» – Инесс зыркнула на Анжелику, прижимавшуюся к Саше. «Она сбежала!» «А чего ты хотела?» – он насмешливо посмотрел на нее. «Она ребенок, к тому же необычный. Ей страшно, а вы пугаете ее еще больше». «Чем быстрее она привыкнет, тем лучше для нее», – зло сказала Карла, но Роман не дал договорить ей. «Оставьте ребенка в покое, это делается не так». «Но…» – ведьма посмотрела на остальных, словно ища поддержки. «Никаких «но». Или вы будете спорить с нами?» Роман нахмурился, и его взгляд не предвещал ничего хорошего. «Мы решим, как поступить, а пока не пугайте девочку». В холл, тяжело дыша, поднялась Габриэла, и Саша передал ей Анжелику. «Габриэла, с этих пор ребенка приводить только по нашему с братом личному распоряжению. Это понятно?» «Да, сеньор». В глазах Габриэлы читалось ликование. Она взяла девочку и повела ее к лестнице. В этот момент Карла подняла голову и уставилась в пролет между лестницами, отчего по мне побежали мурашки страха. «Мне кажется, или здесь еще кто-то есть? Я просто чувствую чужое присутствие». Мне стало дурно. Яшка хрюкнула. Еще минута, и нас бы обнаружили, но тут я получила увесистый тычок под зад, и мы с Яшкой услышали позади себя скрипучий голос Ирен. «А что здесь за собрание? Бубните так, что на втором этаже слышно!» Она принялась тяжело спускаться, одарив нас возмущенным взглядом, и мы, облегченно вздохнув, поползли наверх. Ночка выдалась просто ужасной. Гроза бушевала вовсю. Беспокойная Мария отстукивала нам свои загадочные послания и, видимо, не дождавшись нашей реакции, притопала сама. Она крутилась возле нашей двери, скреблась в нее, чем доводила Янину Сергеевну до полуобморочного состояния. «Что ей нужно?» Яшка держалась за голову и стонала. «Она доведет меня до нервного срыва. Ну иди колдунишкам, пожалуйста. Так нет, нужно беззащитных женщин мучить». Не выдержав, она сползла с кровати и подошла к двери, тяжело вздыхая и ворча под нос какие-то ругательства. «Слышь, Машка, я прошу тебя по-человечески, ну иди к себе, не пугай ты нас!» За дверями притихло, но ненадолго. Неугомонная Мария продолжила свое непонятное дело, игнорируя Яшкины призывы. «Может, попробуем поговорить с ней?» – предложила я. Но подруга уставилась на меня, как на сумасшедшую. «Ага, сейчас. У тебя что, в этом доме совсем крыша поехала? Я еще с трупами не беседовала». «Яшка, но она ведь не зря к нам прицепилась». Но Янина была непреклонна и лишь молча пыхтела, заворачиваясь в одеяло.